Вы поняли ваши права и обязанности, и что в рай все равно никого не пустят? GS. Да. Петр, беря у толмача бумажку с текстом приветствия. Вопросы есть, GS? Пусть говорящие фиктивны, но говоримые реально.